Вызывается истец господин Кутман. Обязуюсь говорить правду и только правду. Господин Кутман, какие документы вы можете представить суду в подтверждении вашего иска? Телеграмма уполномоченного эстонского правительства в Лондоне Вельде и директора пароходства Нейхауса об отстранении капитана Каллесте от командования судном. Все? Коллективная жалоба 16 членов экипажа парохода «Каяк» о неуплате им жалования по последнему рейсу. Больше вы ничего не можете добавить? Ну, разве этого недостаточно? Я думаю, суд примет во внимание, что капитан Каллесте... Я вас спрашиваю о документах, господин Кутман. О том, что мы примем во внимание, не вам судить. Что у вас еще есть добавить к вышесказанному? Ваша честь, нам, соотечественникам капитана Каллесте, больно сознавать, что он стоит на неправильном пути. Нам... Что вы имеете в виду, говоря о неправильном пути ответчика господина Каллесте? Каллесте хочет вести пароход в Таллин, в то время как... Вопросов к вам больше нет, господин Кутман. Вызывается ответчик господин Каллесте. Обязуюсь говорить правду и только правду. Господин Каллесте, что вы можете добавить к тому, что уже известно суду? Я бы хотел обратить внимание, Ваша честь, на даты телеграмм, приложенных господином Кутманом к иску за подписями бывшего уполномоченного правительства Вельде и бывшего директора пароходства Нейхауса. Телеграммы датированы числами более поздними, чем телеграммы тех же лиц, присланные на мое имя с указанием на аннулирование их полномочий. Как известно, лицо, лишенное полномочий, не может давать распоряжений по составу экипажей судов, неподвластных и не принадлежащих ему. Суд примет этого внимания. Что вы имеете еще? Я хочу заявить, что полный расчет со всеми членами экипажа «Каяка» уже произведен. У нас были временные затруднения с деньгами. Но вы скажите суду, что ведете судно в советский Таллин. Да, я веду судно в Таллин. Однако представитель эстонского правительства Вельде и директор пароходства Нейхаус возражают против этого. Вельде и Нейхаус не те люди, указания которых для меня обязательно. Я должен заявить суду, что мы многократно запрашивали Вельде и Нейхауса о помощи судну, о переводе денег на оплату команде, и никакой помощи не получили. Вот копии радиограмм. Вести судно в советский Таллин – это предательство. Нет, господин Кутман, предательство – это ваши действия и действия Вельде и Нейхауса. Эстонские суда – достояние эстонского народа, а вы хотите присвоить их себе. Вы предаете и свой народ, и совершаете воровство. Так это называется на всех языках. Воровство. Я протестую против заявления капитана Каллесте. Вы можете протестовать, сколько вам будет угодно. Но и здесь, в суде, и вернувшись на родину, я скажу всем и каждому, что вы, Кутман, Вельде и Нейхаус, предали свой народ. Предали. Суд, учитывая представленные капитаном Каллесте документы, считает, что притязания господина Кутмана на владение пароходом и снятие капитана Каллесте с его должности необоснованны. Суд считает действия капитана Каллесте правомерными и снимает арест судна «Каяк». Выписка из судового журнала. 26 декабря 1940 года. 19:00. Все формальности таможни выполнены. Чиновники, полиция, а также агент фирмы Мур и Маккормик, через которое действует акционерное общество Амторг, комиссионер-посредник, выполняющий поручения советских внешнеторговых организаций, прибыли на судно для оформления свободного выхода. Девятнадцать десять. Радист Брунг заявил, что по заключенному контракту он с пароходом не пойдет. Он потребовал заключения нового контракта на 5000 песо в месяц. Капитан ответил Брунгу, что время действия ранее заключенного контракта не окончилось, и потому речи о новом контракте быть не может. Брунг обязан идти с пароходом, и прежний контракт остается в силе. Нет, я все-таки не согласен, капитан. Но в таком случае, господин Брунг, я буду вынужден обратиться в полицию. Кстати, господин чиновник, пользуясь вашим присутствием на судне, я прошу вас объяснить радисту, что действия его лежат вне закона. Капитан, вы можете обратиться в суд. Да, но это задержит выход судна. Здесь я бессилен. Брунг, я не буду возбуждать против вас дело, если вы пойдете в рейс. Нет, капитан. Если вы не пересмотрите контракт, я не пойду с вами. Без радиста мы не выпустим судно в море. Брунг, это ваше последнее слово? Да. Если даже я уйду из Буэнос-Айреса, все равно мы возбудим против вас дело за нарушение контракта. Как хотите, капитан. Но за 1000 песо я не пойду с судном. Выписка из судового журнала. 26 декабря 1940 года. 19:15. Радист Брунг сошел с парохода. В судовую роль был вписан Гейприх Сиречка, состоявший ранее на должности кочегара. Сиречка имел свидетельство почтово-телеграфного ведомства 20-летней давности. Но по аргентинскому законоположению этого было достаточно. 19:30. Разрешение на выход в море оформлено. Чиновники сошли на берег. Отдать носовой. Есть, отдать носовой. Отдать носовой. Отдать кормовой. Есть, отдать кормовой. Отдать кормовой. Но буксире работать полным. Капитан, дайте команду в машину работать малым назад. Есть, лоцман. Малый вперед. Есть, малый вперед. Ну вот и все. Игнас, ты дайте руку. Мы ушли. Идем, капитан, идем.